я есть тому, что вы были со мной, что в думках вас я называл своею, я тихо сам домовился с маной. Сприять моему шаленому настрою. Да я до правды с нелюбевым мане, и она вам змолцу выдала за хвотой. Без вас мяне не маня, мамя не. А палинга вашою пяшчота. Вы распалили вогнішча ўва мне, яно гарыць, і я ў ім дагараю, няўжо ў траецкім ці ў грамнічным сне. Стаялі вы на ганку небакраю, смуга тугі ў душы не растае, і новы ганак чуе крокі рання, я дагару пагаснуць дні мае. Ты не погасне вогнішча кахання.